Глава 26. Ярвуд, прости, что не вовремя. Дэвид быстро оценил обстановку в комнате и отвернулся, пока Грейхард быстро запрыгивал в штаны и натягивал рубашку, а Бетти куталась в покрывало, напряженно поглядывая на Рассела и с интересом на мужа. Да уж, более не вовремя ты еще не появлялся. Недовольно пробурчал Яр. «Надеюсь, дело действительно срочное». В голосе мужчины, помимо его желания, прозвучало волнение. Ведь, скорее всего, причиной появления друга было что-то, связанное с расследованием. «Не поверишь». Дэвид сначала покосился на Бетти, а потом на Ярвуда, всем своим видом намекая, что новость не для лишних ушей. «Говори при ней». Яр болезненно поморщился и с ехидством добавил, глядя в упор на жену. «Может быть, кто-то тогда поймет, что следует быть более осторожным». Девушка за это время как-то незаметно успела более-менее привести себя в порядок, оправить юбки, натянуть обратно на грудь недошитое платье. Слава бездне, в пылу страсти они его не порвали. Все же Агате отличная швея. Основа сшита на совесть, а что отделка на магических булавках, так ерунда. Без кружева на декольте, правда, вырез слегка провокационный. И размер груди оценить позволяет, но все в рамках приличий. А отсутствие нижнего белья под юбками, так об этом знает только сама Лис и теперь Ярвуд. Остальные не догадаются. Так что девушка выбралась из-под покрывала, незаметно еще раз окинув себя взглядом, и прошла к зеркалу, чтобы собрать рассыпавшиеся волосы в пучок. «Как скажешь», — насмешливо фыркнул Дэвид и тут же резко стал серьезным. «Я нащупал след последней из похищенных, рванул по нему, и он уходит в подпространство. Похоже, карман, причем замурованный на совесть. Надо ломать». «Ломать я люблю», — ухмыльнулся Ярвуд. Конечно, оба мужчины прекрасно понимали, что если след довольно старый, а со времени пропажи девушки прошло уже 2 года, скорее всего, в этом кармане никто не выжил. Но все равно старались вести себя как обычно, непринужденно и с легкой безалаберностью. «Я с вами», — Бетти закончила приводить себя в порядок и решительно подошла к мужу. Для верности еще и под руку его взяла, глядя снизу вверх глазами упрямого ослика. «Ты понимаешь, что там может быть опасно?» Яр задал вопрос примерно с такой же интонацией, с какой разговаривают с детьми или с не совсем умственно полноценными и уже неизлечимыми больными. «Понимаю», — кивнула Элизабет. «Рассел нашел старый пространственный карман, да еще запертый на щит. А вот вы понимаете, что при попытке взлома вас может приложить так, что костей не соберете? Вдруг там настроена ловушка? Я специализируюсь на строительстве карманов в подпространстве, так что смогу обнаружить встроенные в него хитрости. А ты — щитовик и взломщик. Рассел вообще пространственная ищейка. Вам без меня не справиться, мальчики». И Лис очаровательно всем улыбнулась, при этом задрав вверх подбородок, чтобы подчеркнуть свою независимость. «Да в бездну. С тобой бесполезно спорить». Яр вроде бы тоже улыбнулся, светски и непринужденно, но при этом незаметно прожег жену неодобрительно злым взглядом. «Пошли посмотрим, что там за карман и кто в нем спрятан». Лис только хмыкнула, но локоть мужа и не подумала отпускать. Во-первых, она не собиралась остаться вдовой. Насчет ловушки — это не шутки. А во-вторых, все происходящее ее тоже касается. Лучше знать, как обстоят дела из первых рук, а не в отредактированном пересказе. Рассел смотрел на все эти семейные разборки с искренним интересом, причем явно разделяя точку зрения друга. Но при этом успевал еще и коситься в декольте девушки, слегка ее этим нервируя. Сначала они перешли порталом на довольно симпатичную полянку, явно недалеко от столицы. Снежноцветы растут только в этой части королевства. Элизабет быстро сообразила, что именно к этой точке привязана искусственно созданная аномалия. Дэвид с самым сосредоточенным видом запустил поисковый импульс и открыл еще один портал. Но не шагнул в него, а слегка насмешливо приподнял бровь в сторону Лис. «Прошу, щит там стоит мощнейший, а вот насчет ловушки не знаю». Элизабет чуть свела брови, попытавшись подобраться к порталу вплотную, оставив мужа за спиной, но не тут-то было. Ярвуд и сам словно в землю врос и ее не отпустил от себя, придержав за плечи. На Рассел он при этом посмотрел как на вредителя, а тот только плечами пожал, да насмешливо так, мол, пусть дурочка развлечется, а потом мы отправим ее домой и займемся настоящим делом. Лис сердито засопела, но потом плюнула и сосредоточилась. В конце концов, рассмотреть нужное она может и отсюда. Переход на магическое зрение уже со второго курса давался ей необыкновенно легко, а переплетения пространственных потоков всегда казались невероятно красивыми, сложными и упорядоченными конструкциями, в которых было ужасно интересно разбираться. Так, да, это карман. Очень маленький и довольно старый. Года 1,5-2. И что-то очень непростое там накручено. Точно не природное образование и не обычный щит. Как странно. Сказала девушка минуты через три. «Я знаю этот тип построения. Это разработка лорда Арчера. Он давал мне читать свою старую монографию по пространственным ловушкам. Если просто взломать щит, оно рванет, и серьезно. Либо покалечит, либо затянет внутрь с одновременным оповещением хозяина, что к нему воры ломятся. Но там есть пара слабых мест. И если сделать вот так...» И прежде чем вскинувшиеся парни успели отреагировать, Элизабет филигранно ввинтила свое заклинание в чужую систему, слегка коснувшись конструкции в определенном месте и не тронув ни один из сигнальных узлов. Раздался легкий хлопок, в лицо пахнуло затхлым воздухом, но больше ничего не произошло. «Все, можно ломать щит», — спокойно констатировала Лис, оборачиваясь к мужу. Ярвуд, поджав губы, одарил жену очень выразительным, недобрым взглядом, но говорить ничего не стал. Бесполезно вновь повторять, что следует быть осторожной. Проще связать и запереть где-нибудь. Пока девушка искала ловушку, Яр не вмешивался, но внимательно изучал защиту кармана, анализируя ее с точки зрения взломщика и ища слабые места. Теперь же, выбрав наиболее подходящее звено, Ярвуд подцепил его магией и дернул на себя, а потом попытался продавить внутрь, сминая при этом истончившуюся со временем часть подпространства, использованного для строительства кармана. Дыра в щите становилась все больше, разрывая и сам карман. И, действуя плавно, можно было бы меньше чем за минуту расширить проход настолько, чтобы спокойно войти внутрь. Но Яр не удержался и ударил по щиту магическим кулаком. По сравнению с чуть слышным хлопком от обезвреженной ловушки, грохот проломанного щита и треск от разорванного кармана, конечно, были более эффектными. Бетти вздрогнула и поморщилась, а Ярвуд с Дэвидом довольно рассмеялись. Но тут же всем стало не до веселья, потому что из взломанной складки пространства к ногам молодых магов вывалился труп.